Узнав обо мне от Ломанского, он пишет мне, что весь почти прошедший год провел за границей. Долго жил в Лондоне и жену с дочерью до нынешнего лета оставил в Париже. Весной они побывают на водах, а сам он с открытием навигации отправляется в Ростов-на-Дону директором конторы коммерческого сиречь Государственного банка. О своих чувствах Ксении Григорьевне Дуров, разумеется, не писал ничего. Но в одном из писем уже в апреле не выдержал, проговорился. «Скажи ей, что я на старости лет до того оглупел в моем захолустье, что принялся было мечтать о встрече с ней за границей. Это чистый бред». А друг Александр все понимал и не возмущался. Сергей Федорович тосковал в Марьине, и грустные мысли приходили ему в голову. «Странное дело». Чем скучнее и однообразнее слагается жизнь, тем скорее, кажется, идет жизнь, летит время. В начале лета Сергей Федорович побрел однажды пешком за две версты от Марьина в городок Бронницы. И там, в уездном училище, познакомился со штатным смотрителем библиотеки. Тот оказался большим любителем русской словесности и помнил имена всех литераторов 40-х годов. Он с особенным чувством произносил и твое имя, которое, само собой, оставалось небеззвучно для моей души, написал Дуров в письме Пальму. И добавил, кстати, «Известность, или, с позволения сказать, слава, на мой взгляд, чистейшая ерунда, выедающий глаза дым и еще даже нечто хуже того. Но мысль, что то, что нами было когда-то высказано, запало на душу человека». Мысль отрадная, утешительная. Она сродняет нас даже с теми людьми, которых мы никогда не видели и которых, может быть, никогда не увидим. Хлопоты влиятельных друзей Натальи Дмитриевны наконец-то увенчались успехом. Дурову разрешили жить в столицах. И в июле 1863 года он поехал впервые по железной дороге Петербург. В Петербурге остановился он в полный комфорт квартире Павла Ковалевского. Встретился с Порфирием Ломанским. От него, между прочим, узнал, Щелков, неизвестно почему, разошелся со своей женой. Она уже 3 года живет в Париже со своей матерью и маленькой дочкой, а он, кажется, с горя отправился в Ростов, распродав все, что у него было дома. Несмотря на самый теплый прием, оказанный старыми товарищами, ничто не радовало Дурова в этот его приезд в сырой и туманный Петербург. Оказалось, что он от Петербурга отвык. В начале сентября Дуров вернулся в Одессу. Снова стал жить он в доме Пальма. В его комнате, как вспоминает старшая дочь Александра Ивановича, пахло лекарствами и нюхательным табаком. Уже ноги служили ему плохо, издали можно было всегда узнать его походку, медленную и слегка дрожащую, причем сапоги его всегда скрипели. Его, насколько я помню, пишет она, все побаивались, по крайней мере его присутствие всех несколько стесняло. Только отец мой, от природы всегда веселый и жизнерадостный, чувствовал себя в присутствии Сергея Федоровича бодрее, точно тот являлся для него лишней точкой опоры. Еще запомнились девочки глаза Дурова, большие и близорукие, смотрящие рассеянно в неопределенную даль и только изредка загорающиеся ярким саркастическим блеском. Бледное худое лицо, седые усы, запачканные табаком, и руки, пораженные на верхней стороне лишаями. Тоже память каторги. Летом 1963 года Александр Иванович задумал написать комедию. К зиме комедия была написана. Он повез ее в Петербург. Александринский театр принял ее к постановке. Петербургский актер Бурдин писал Александру Николаевичу Островскому в Москву, что пьеса «Пальма. Благодетель» — вещь не глупая, но в высшей степени сухая, бесцветная, длинная, и не имеющий никаких сценических достоинств, мое мнение. 12 февраля в первый раз «Благодетель» был сыгран на сцене. И явный провал.